Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Доброе утро, дорогая церковь! Я благословляю вас и хочу просто поблагодарить Бога за то, что я именно в Доме Божьем, в Слове жизни, и как вот мы покаялись, и мы влетели, это дух пророчества этот. В 93-м году мы не знали, что это за дух. Мы плясали, с флагами бегали, рисовали, подарки давали, благословляли, пели, танцевали. И люди освобождались. Мы тогда вообще не представляли, что это такое. И Мацула говорил: «Господи, что с ними не так? Они вылетают, вот когда их даже и не просишь». А Господь им говорит: «Они просто такие, какие есть». И это пробуждение, оно не уходило. Оно оставалось, просто Господь с характером работал и с сердцами. Я в этом живу уже много, 26-й год. И сколько уже через моих руки вот Господь благословлял людей, и было слово такое, что вы будете множиться, это не просто умножение, как атомная реакция распространяться. Приезжали пророки, они высвобождали, и служители высвобождали помазание. И говорит, самое лучшее, что вот нас Бог вложил, и Бог передает вам, а то, что лучше у вас, Он нам добавляет. Говорит, и как сообщающие сосуды, не будет недостатка в ничем. И я просто благословляю то, чтобы Господь слово дал мне. Я просто эти подарки рождественские всей церкви даю. Вот то, что Господь на сердце положил. Сейчас я покажу. Господь погружает в большую любовь. Это была вот маленькая фотография. Большую любовь погружает. Смотрите, обнимаю уютом. Господь с неба говорит: вот так, вы драгоценны для меня. И это для всей церкви, и лично вот для семьи Вани и Оли. Идите сюда, дорогие. И вот это тоже. Это сейчас тоже скажу. Вот эту одну берешь. Не уходи, сейчас посыпятся. Это всей церкви и вам. Вот этот мишка, это все по очереди было, все сложилось в одну такую вот гамму. Это приходило каждый день по-разному. Вот. И вот пастор говорил, что в любовь погружать, именно в Коринфянам, что вот мы просто будем так жить. А вот это, сейчас я прочитаю. Дарите любовь. Вот то, что я делаю, я просто дарю, прикасаюсь к каждому. Я видел лилию, плавающуюся на черной болотной воде. Вокруг все прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь. Она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на ней. Вот смотрите, мы это церковь. Вот, вот это мир, он грязный. А лилия, она имеет способность, корни у нее до самого дна. То есть в Господе мы углубляемся, и уже никто не вырвет нас оттуда. И она белоснежная, а грязь к ней не пристает. И она вот, эта слава Божия, светится и прикасается к людям. Мы разделяем этот мир. Зелень – это цвет жизни. Вот, и вот эта церковь – символ невесты же лилия. И это вот лилия, она... бывает какая, и ландыш это тоже, лилия, я нарцисс саронский, лилия долин. И потом вот такая кустовая, три вида лилии. И мы церковь, как Отец, Сын и Дух Святой. И я просто вот благословляю вас, вы эта лилия драгоценная, и Богу очень дорогие. И вот то, что пробуждение, когда оно есть, оно уже здесь, мы заквашены. Просто Господь добавляет и добавляет, это будет очень по-другому совершенно. Вот, и... Да, и еще вот мы Господу все время говорим «да». Единственный раз, когда мы должны говорить «нет», это «нет ничего невозможного, полагаясь на Христа». «Нет ничего невозможного, веря Слову Господа». «Если Слово Божие для тебя, есть лишь невозможное для меня, так уповай лишь на Него». Найди покой свой в нем, о, ибо все, конечно, все возможно с нашим Господом Христом. Благословляю с наступающим Рождеством. Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо большое. Дорогие, у кого есть свидетельство? Нина Борисовна, слава Богу за вас. Вы не хромаете. Чудо. Слава Господу. Кто о чем, а я об исцелении от Господа. Слава Богу. Вот, случилось со мной тут небольшое несчастье, но я думаю, это для славы Божьей. Спустилась я тут с лестниц, ну, ой, Господи, прокатилась и повредила ногу. Ну, слава Богу, переломов нет, но это я сама так решила. Скорую хотела вызвать, потом думаю, нет, ведь есть слово Господа, я твой целитель. И еще мне очень нравится слово Господа, что свой престол он поставил на небесах, и царство его всем обладает. Всем это значит всем. У него все есть. И исцеление для нас, и свобода, и милость Божия, и благодать. И вот просто такая вера поднялась. Еще раз прочитала этот 102-й Псалом, 19 стих, укрепилась. И говорю, Господь, у Тебя есть для меня исцеление. И спасибо всем, кто молился. Моя нога, слава Богу, я даже на ней прыгать могу уже. Слава Богу, слава Господу. И Юрий Николаевич во время вот этих молитв подошел ко мне и говорит, Нина Борисовна, вы чем больше свидетельствуете, тем больше чудес получаете. Это действительно так. Свидетельствуйте, и вы будете получать больше от Господа. Вся слава только Ему. Спасибо большое, Нина Борисовна. Дорогие, есть еще у кого-нибудь что-то рассказать? Зинаида, выходите, пожалуйста. Хочу сказать не свежее свидетельство, хотя могла бы и свежее. Нет. Я хочу сказать о том, насколько сильно Слово Божье, как оно действует в нашей жизни. 90-й псалом, который мы читаем каждый день, как охранный, он спасал жизни нескольких человек. Я вам сейчас засвидетельствую. У моего мужа был друг, пожилой человек. Однажды он вроде бы неверующий, а ученый великий. И муж говорил, не вздумай ему там чего-нибудь говорить про Христа. Вот, однако я ему сказала, и он через некоторое время едет в командировку и говорит, Зинаида, пожалуйста, помолитесь за меня, а то я в командировку еду на своей машине. И я помолилась за него вот этим 90-м псалмом. И он уехал. Через 3 дня он мне звонит и говорит, вы не представляете, что происходило. Я, говорит, ехал на трассе, уже возвращался когда. Оторвалось переднее колесо у машины. Представляете, что такое? На большой скорости, скорость была больше 100 километров, оторвалось переднее колесо. Я, говорит, жив, машина не разбита, я просто спокойно съехал на обочину дороги. Спасибо за молитву. Второй. Муж покупает машину, мы еще там, где жили, в Казахстане. И на этой машине, значит, мой зять говорит, давайте поедем. Муж уехал в Китай в командировку. Мы поедем на дачу. А я, когда он машину пригнал, я взяла, написала этот 90-й псалом и положила его в бардачок. Муж начал ругаться. Вечно ты тут эти свои молитвы толкаешь везде и всюду. Но молитва так и осталась. И вот мы выезжаем, значит, на этой машине, машина не идет. Не идет и все. Такое впечатление, что зад подняли у нее и держит. Буксовали. А ехать до дачи 14 километров. Все 14 километров мы ехали, как будто бы мы машину везли на себе. Мы устали оба. Зять мокрый сидит, понять ничего не можем, что с машиной. Все включено, все работает, никаких проблем нет. Но машина не идет. В общем, короче говоря, доползли, у меня устали ноги, у меня мокрые волосы, мы прем машину на себе практически. Доезжаем мы до ворот кооператива, машина раз, как ласточка, и пошла. Загрузили мы эти несчастные доски, возвращаемся обратно, зятю на работу надо. Подъезжаем к гаражу, не открывается гараж, никогда не заедал замок, заел. Мужики собрались со всех сторон, там открывают, не получается. А мы в это время дом сговорили уже покупать. Говорю, давай в дом тогда завезем, выгрузим во дворе, и пусть они валяются, а потом сложим. Мы доезжаем туда, возвращаемся, значит, сгрузили доски. Нам нужно развернуться, дорога около дома узкая, 2 полосы всего. А машина длинная, 4. Мы начинаем разворачиваться, в это время несется машина. КАМАЗ на громадной скорости. Я говорю: Андрей, ты остановись, потому что он нас сейчас просто размажет в лепешку. И мы остановились, да, вместо этому КАМАЗу. Но в КАМАЗе сидели два глубоко пьяных человека, которые не видели, что машина стоит на этой стороне. Я только вижу, что машина летит в мою сторону. Я сидела на переднем сиденье. Все, и он нас со всей скорости долбанул. Я прихожу в себя, меня поднимают с дороги. Спрашивают: у тебя все нормально? Я говорю: да, все нормально. А у меня новый плащ. Мне так его что-то жалко стало. Он был весь в маленькую дырочку, как я по асфальту так вот ехала спиной. Смотрю, зять ходит уже. Машина наша в 30 метрах вся в лепешку. А у Андрея... А Андрей ходит, распоряжается. Эвакуатор вызывает, ГАИ тут приехали. Значит, все такое. А мы нормальные, понимаете? Машина просто разбита вся и в мою дверь ударила. Вот. Тут, значит, все это сделали, поехали в ГАИ, значит, отправили машину с эвакуатором в гараж, поехали в ГАИ, дали показания. Потом нам гаишники говорят, что, мол, давайте вызовем на всякий случай скорую, потому что, мало ли, в шоковое состояние. Вызвали скорую, отвезли нас в больницу, значит, проверили, ни у кого ничего нет, легкое сотрясение у Андрея, все, я абсолютно здорова, понимаете? Машина в лепешку. Она удар был в мою дверь. А оказывается, с другой стороны ехали мои соседи по квартире. И они все видели, что происходило. Потом она мне говорит: соседка, слушайте, а что вообще с вами произошло? Я говорю: а что произошло? Я же не знаю. Она говорит: вы знаете, было такое впечатление, что вас кто-то подхватил на руки и через стекло вынес обоих. И аккуратно положил, ну, так вот, слегка бросил на дорогу. Понимаете? Мы переночевали в больнице. Дочка дала телеграмму мужу. Муж быстро на самолет возвращается, забегает в больницу и видит, что мы гуляем по коридору. А он перед этим забежал, заехал еще вот это в гараж и посмотрел, во что превратилась машина. Это просто груда металла, и все, больше ничего. И он, наверное, думал, что мы там в каком-то таком состоянии. А он так заходит в коридор, и мы стоим. И он так потихонечку сползает по стеночке. Медсестра побежала, давай ему там нашатырный спирт толкать. Потом я его спрашиваю: как ты думаешь, а что нас спасло? Он говорит: да, конечно, твоя молитва, которую тут ты положила в бардачок. Слава Богу. Слава Богу. Знакомое чувство у меня отлетало переднее колесо автомобиля. Я ехал на рыбалку, поругался с женой, это было 20 лет назад. И я смотрю, чье-то колесо поехало. Мое возле. Слава Богу. Есть у кого-нибудь еще, дорогие? Оля. Доброе утро. Хочу немножко рассказать. Мы вчера были в детском доме. Вот в этом нашем детском доме, в который мы уже, слава Богу, регулярно ездим. И знаете, вчера было такое приятное, очень радостное чувство. Мы с мужем были опять в группе, в которой мы были в августе с нашей молодежью. Вот я рассказывала, может, вы помните, как мы с колясочниками там, в общем, занимались, и как они радовались, и, в общем, какое было счастье у этих детей. И, знаете, в этот раз просто я была удивлена, ну, невероятно, потому что в этой группе детки в среднем от 7 лет. И до августа месяца они все были, ну, просто в колясочнике практически, там только одна девочка ходячая была. А в этот раз мы приехали, двое детей, представляете, неожиданно пошли. Это было просто невероятно. Воспитатели нам говорят: слушайте, вы знаете, неожиданно пошли вот эти двое деток. И, значит, одна девочка, с которой, вот, может быть, вы помните, я рассказывала, Лера занималась, она вот ее все целовала, целовала, целовала. Вот эта девочка была очень сложная, ее зовут Аня, ей тоже там порядка 8-9 лет, она была вообще никакая, она до этого сидела в коляске. И нам воспитатели даже не очень хотели ее отдавать, потому что говорили, что она начинает буянить, и она начинает в кровь руки, ноги там себе разбивать. В общем, в этот раз, значит, я к этой девочке Ане подошла, слушайте, представляете, и я, ну, как бы я плохо имена запоминаю вообще, Вот я к ней наклоняюсь, ну как там, с детьми же разговаривать надо, я понимаю, что там они молчат. И я наклоняюсь к этой девочке, я говорю: «Ой, привет, красавица, в общем, как тебя зовут?» И она мне говорит: «Аня, представляете?» И эта девочка, Ваня ее потом взял на руки и, в общем, ну, пытался там ее поводить. Вот, она очень прямо так ножками упиралась. И потом мы просто на коврик ее спустили, и она ползла, понимаете? Вообще, она ползла, она... И воспитатели говорят: эти дети стали другие, говорят, ну, что-то с ними происходит. Они стали более, ну, интересоваться игрушками, какими-то вещами. К половине группе стали ходить учителя на домашнее обучение, представляете? То есть воспитатели замечают, что дети, ну, как бы вынырнули, что у них как бы какой-то прогресс наметился, и стали приглашать учителей. Ну, в общем, есть вот эта инклюзивная система, когда приходят учителя и занимаются домашним образованием, в общем, с этими детьми. Слушайте, ну это было просто невероятно. Я понимаю, что молитвы — это просто невероятнейшая сила вообще. То, что было в прошлый раз, то, что делала молодежь наша, вообще, насколько вот эта любовь, их молитва, мы молились там все за эту группу. И вот я говорю, в этот раз мы просто видели результаты Божьей работы. Вообще, Бог просто пришел невероятно. Поэтому... кроме того, конечно, что мы были у колясочников, я хочу просто засвидетельствовать, у нас опять была большая команда, слава Богу. Ну, из нашей церкви там, может, не очень много, но очень много было еще неверующих людей. Из Москвы Наташа собирала. Потом были люди из православной церкви, из каких-то там совершенно других церквей. И проводили мастер-классы и для старших детей. И был невероятный брат из какой-то... Рауф, да. В общем, какой-то брод вообще, ну просто ураган, он меня сразил. Значит, мало того, что он грелки надувает, и они у него лопаются, он там гвозди закручивает, сковородки рвет. Ну, в общем, вообще просто чудесный брат. Но настолько в нем горит Божий огонь, настолько он свидетельствует о Боге. Он, когда говорит о Боге, просто такое впечатление, что открываются небеса, сходит радость и огонь с неба. И дети настолько были потрясены вот этим братом, и мальчишки вот взрослые, которые вот, ну, просто были в таком состоянии восхищения от этого всего, слава Богу. В общем, слава Богу за всех, слава Богу, спасибо, кто ездит. Вот действительно, мы приносим радость, мы приносим Бога в эти места. Приходит сам Бог, и знаете, жизнь этих людей меняется. Там, где не было надежды вообще никакой, приходит надежда. Я не знаю, что будет дальше с этими детьми. Знаете, я смотрела первый момент опять в этот раз, я вспоминала, что там была моя вера в прошлый раз, и я смотрела на этих детей, я думала: Господи, вообще, просто они в таком состоянии, они родились в тяжелом состоянии, их бросили родители, у них нет будущего, и, ну, в общем, такая тяжелая жизнь, Господи, вообще, вот мне непонятно, у меня нет ответа, почему это есть. И знаете, вдруг у меня, так меня пронзила такая мысль: все эти дети, они будут на небе. Все дети до единого, все вот эти дети, они будут на небесах. И неизвестно, будут ли люди, которые за ними ухаживают, все на небесах. И вот эти дети, они для нас, они для наших сердец. Когда мы туда приходим, что-то с нами происходит. Когда мы туда приходим, не знаю... Туда приходит Бог. В общем, я ободряю. У кого есть желание в сердце, приезжайте. Это чудесно. Вы сами будете меняться. Вы увидите, как Бог действует. Вот прям как Бог действует там. Это чудесно. Это просто необыкновенно. Спасибо большое, Оль. Спасибо. Нам нужно завести брата, который будет рвать грелки, гнуть сковородки. Спроси, не я ли это, нет? Спасибо большое. Спасибо, Оль, очень. Вот я, глядя на вас, на вашу семью, каждый день еще больше верю в Господа. Просто, правда. Правда. Спасибо вам. У нас есть молитвы. У нас еще есть одно свидетельство. Слава Богу. Добрый день. Я хочу засвидетельствовать. Суть в том, что я как бы для себя еще раз убедилась, что для Господа нет расстояний, нет времени. Господь знает, что ты хочешь уже заранее. Даже ты еще не знаешь, но Он уже знает, что надо сделать и о чем ты попросишь. У меня заболел внук. Он живет в Кировской области. Температура не спадала, 39. Он еще маленький, ему 1,5 годика. Вот. Я пришла сюда на ночную молитву. И с первым здесь, с кем познакомилась, это с сестрой Ниной. Я подошла к ней, говорю, вот так, давайте помолимся. Она с удовольствием, и мы с ней так мощно помолились за исцеление. Потом я пришла домой, позвонила дочке. Я говорю, дочь, как, говорю, у меня Кирюшенька, мой золотой, мой дорогой. Она такая, мама, ты веришь? Нет, что у него температура еще днем пропала. Мы молились вечером, а температура днем пропала. Вот. Ни расстояния, ни времени. Господь знает вот, сердце каждого вот, человека. Он даже, я не знаю, как он работает. Был у меня в жизни случай. Ну, еще дети были маленькие. У нас тогда в городе сильная гроза часто была летом. Молнии сильно падали, много пожаров было. Это был такой у нас сезон страшный. Вот. И Женя, у меня дочка, она очень сильно грозы боялась. Но нам как бы как детям, Господом, мы еще, наверное, не такие совершенные, мы только учимся, да, мы пытаемся мудрость у него взять для себя что-то вот самое такое вот, самое классное. Но все, что есть в Господе, мы за этим и приходим сюда, наверное, все взять. Мы жадны в этом, наверное, как бы мудрости. Вот я прошу для себя всегда, Господь, дай мне мудрости Твоей, мой ум Христов. Если я Твоя дочь, то мой ум не должен быть чей-то там другого. Он должен быть только Твоим. Вот. И с детьми мы взялись. И я смотрю, и она боится, я ее так взяла, так под крылышко, говорю, Жень, Вань, давайте возьмемся за ручки и помолимся. Как только начали молиться, а детская молитва, она ближе к Богу, потому что они еще не нахватались в этом мире всего вот этого негативного. Нам тяжелее как бы, но мы исправляемся. Мы идем, мы потихоньку, помаленьку, мы идем к Господу, Он нам делает открытие, как бы чудеса для нас открывает. А дети, они же чистые, они всему верят. Как бы, и мы помолились. И вдруг так резко гром прошел, и вот эти все тучи над нашим домом, они все разошлись. И такое солнце вышло. И так нас вот прямо в окна нам стало светить. Вот слава Господу, разве это не чудеса? Для Господа ничего нет невозможного. Слава Господу, слава, Ты прекрасен, Ты вообще огонь, Господь. Спасибо большое. Слава Богу за рисунки. Я наконец-то дождался, мне нарисовали рисунок. Да, я одуванчик, вот если вы обратите внимание. На меня только дунуть осталось, в принципе, и все. Сними. Анечка. Давай, я принесу нас. Добрый день, дорогая церковь. Это для Анастасии Минеевой. Диана, я давно обещала, это вообще картина одна из там вторых, которые Бог показал, но просто так вот, не знаю почему, вот я должна подарить сегодня. Давай, иди скорее. Это прообраз Духа Святого, который был у меня на сердце, чтобы я тебя его нарисовала, потому что у меня есть огромное желание просто передать тебе, что Дух Святой – это твой друг, который будет с тобой в любую минуту, и он тебя будет защищать и утешать. Спасибо большое. Чудесный день. Спасибо Тебе за Твою благодать и милость, которая обновляется в каждом дне. Спасибо Тебе за силу, которая меняет и преображает. Спасибо Тебе, что Ты дверь, что Ты есть выход, что Ты есть путь, истина и жизнь, что Ты даятель жизни, что Ты добрый, Ты благой, Ты любящий. Бог, мы славим Тебя и превозносим Тебя, Твое святое имя. Бог, слава Тебе, хвала Тебе. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся здесь, в этом месте. Наши сердца, они открыты для Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, потому что Ты живой.

И иногда мы это делаем, и когда мы это делаем, чаще всего мы видим Божье чудо. О чем я? Я могу привести массу примеров из Библии, когда люди делали что-то. Им говорил Христос, Петру, например, сказал, нам надо заплатить налог, пошлину. Ему Христос говорит, возьми удочку, пойди к морю, забрось, поймаешь рыбку. Я убежден, он шел и сомневался. Вот. Чего я иду делаю? Я профессиональный рыбак. Я не видел никогда монет во рту у рыбки. Никогда. Он шел, сомневался, но он пошел, забросил, достал сатир, пошел и заплатил. Чудо, чудо. Моисей, он просто чемпион по сомнениям. Я даже вычитал, когда он подошел к кусту горящему, я даже вот выписал его спор с Господом. Он говорит, кто я, чтобы мне идти к фараону? Он с Богом спорит. Второй его вопрос. Если я пойду, мне не поверят. Ему Господь говорит, иди, Моисей, мне не... с нами так же нам Господь иногда говорит что-то сделать, а мы говорим, мне не поверят. Я не могу, как вне логики, отдать деньги, чтобы пришли деньги. Ну, как, вот хочешь быть, Библия говорит, хочешь быть большим в царстве, будь меньшим. Непонятно. Наоборот, чтобы быть больше, нужно возвыситься, избить двух слабых, и тебя все зауважают. Я так раньше делал, искал самых слабеньких. Да. Ренат обо мне рассказывал, только я еще не врач. Вот он еще врач 7 лет. А я нет, я немножко по-другому. Я не был врачом. Слава Богу. Моисей продолжает спорить с Господом. Он говорит, иди в Египет. Он говорит, я не речистый. Я косноязычен. Пошли другого, он говорит. Просто вопрос в том, что если мы хотим увидеть чудо, он говорит тебе, иди, отдай, послужи. Я, жена вышла, я расскажу, она не разрешала. Мы в пятницу получили то, чтобы найти самую высокую точку в городе Щелково и спеть песню этому городу. Мы вчера ее пели. Мы вчера ее пели, мы заехали, скажем, на высокую точку, это вот возле Гранд Плазы. Я увидел весь город внизу, увидел дом Зинаиды, и мы пели эту песню. И это, знаете, это был разговор, когда мы просто прощаем этот город, мы говорим, как долго ты устал, что ты в последней в списке образования, и с медициной не все. А мы наоборот ему пели, что с медициной все в порядке. Ты будешь на первом месте в списке здравоохранения в Московской области. Обучение будет на первом месте. Наши школы будут передовыми школами, где видят и любят детей. Мы спели, это вне логики. Библия нам, Господь всегда говорит вызов. Я уверен, что Ной, когда строил ковчег, эти доски собирал, многие подходили и говорили, что ты делаешь? Какой потоп? Дождя-то давно не было, а ты что-то тут список у тебя, что-то собираешь. Тут. Им не было смешно, когда пошел дождь, и он не прекращался. Но уже двери этого ковчега, они были закрыты, и они, к сожалению, утонули. Бог нам... Он нам просто говорит, принесите все десятины, которые вне логики в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И он повторяет, хотя бы в этом испытайте меня. Я уверен, что Господь, он просто жаждет, чтобы мы встали на его слово и попробовали его испытать. Испытать в чем? Сделать что-то хорошее для супруга, который слышать ничего о Боге не хочет. Сделать для него что-то, не отругать его, а просто сделать для него что-то приятное, сходить, что-то сделать то, что нравится ему в конце концов. Но это же неправильно, это правильно. Попробуй с ним сходить на тот фильм, который ему нравится. Ну, если это не какой-нибудь там ужастик, конечно. И вы увидите, как муж, он скажет, слава Богу, новая жена, я ее с такой стороны вообще не знаю. Нам Господь говорит, хотя бы в этом испытайте меня. Поэтому давайте принесем все десятины в дом хранилища. И в этом испытаем Господа. И я уверен, что Господь, Он просто желает. Он играет мышцами, своими возможностями для того, чтобы показать, какой Он благой, какой Он великий.